хорошо поработали, все», — удовлетворенно ответил Динни. «Пошли, посмотрим на урон». И трое мужчин вернулись внутрь, чувствуя себя при данных обстоятельствах весьма довольными. Вдалеке еще один металлический удар слабо разнесся над доками. Глава 29. Неформал и контакт. Брайан, разинув рот, уставился на зрелище у них под ногами и, после очень длинной паузы, повернулся к Лизе. Та смотрела на происходящее с выражением смешанного удовольствия, ужаса и некоторой доли страдания. Позади нее Рэйчел наблюдала в безгласной тревоге, а Алик словно застыл. Сплетница, прежде чем та покосилась на лидера, прошло несколько секунд. Глаз девушки дергался, известный признак того, что сила доставляла ей мигрень. Мрак ткнул пальцем. Что это за черт? Их глаза были прикованы к гигантскому рептилиеобразному созданию, при помощи почти восьмифутового меча, нарезавшему крюковолка на кусочки. В прямом смысле, оно двигалось так быстро, что уследить или хотя бы разглядеть было почти невозможно, однако то и дело замирало достаточно надолго, чтобы Брайан мог его прилично рассмотреть. По прикидкам юноши, в прямоходящем виде оно, вероятно, высилось бы не меньше, чем на 8 футов, и примерно столько же составлял хвост за спиной. Более всего оно походило на какую-то разновидность мутировавшего шестиногого велоцираптора прямо из киношки Салив. Однако было видно, что самые передние лапы, на самом деле руки с ладонями, на удивление человекообразными, несмотря на несколько дюймов явно бритвенно-острых когтей, венчающих каждый палец. Эти ладони были сомкнуты на эфесе меча, который вращался достаточно быстро, чтобы издавать отчетливый звук точно при щелчке кнута всякий раз, вне зависимости от того, попадал почему-нибудь или нет. Клинок, по-видимому, был невероятно острым, не говоря уж о прочности. Все, чего касалось лезвия, чистенько распадалось на две части, и было ничуть не заметно, чтобы оно замедлялось хоть на йоту. Когда создание на мгновение замерло, юноша заметил, что оно стоит на задних лапах, а хвост удерживает равновесие при наклоне вперед. Средние лапы, с не настолько похожими на руки конечностями, заняли позицию, готовую к удару, а передняя часть корпуса над ними держалась вертикально, создавая вид, немного напоминающий кентавра. По крайней мере, если бы кто-то взял классический греческий образ кентавра и заменил все члены на аналоги от какой-нибудь инопланетной ящерицы-убийцы. Верхняя часть корпуса при таком раскладе была не так плотно сложена, как остальная часть, и если смотреть под правильным углом, выглядела почти как чешуйчатая версия человеческой женщины. Но вот голова опять была прямо как от динозавра из адских пределов. Можно было увидеть рептилиеобразную морду со множеством чрезвычайно острых зубов, два горящих, буквально пылающих желто-оранжевых глаза с щелевидным зрачком над ней, поставленных достаточно широко, чтобы тварь имела исключительное периферийное зрение, но все еще достаточно направленных вперед, чтобы обеспечить также и бинокулярное зрение. Несмотря на размер, оно было стройным и жилистым, создавая впечатление, будто создано скорее для скорости, нежели силы. И даже так, в последней недостатка не было, тварь определенно была ужасающе сильна, судя по тому, что они видели, как минимум высокий уровень бугая. Чешуя темно-синего цвета тонула в ночи, не позволяя отчетливо разглядеть создание даже без учета огромной скорости. Доспех поверх чешуи был в точности такого же цвета, и разглядеть его было непросто. Брайан в ужасе наблюдал, как оно снова раскручивает огромный клинок, невзирая на фонарный столб между ним и целью. Меч прошел сквозь тонкую металлическую стойку, словно она была из сахарной ваты, обрушился прямо на металлическую волкообразную форму крюковолка, который с явным трудом отскочил достаточно далеко, чтобы избежать располовинивания. Куски его собственных клинков разлетелись по всей улице, насколько хватало глаз, в то время как сам Кейб заметно замедлился и выглядел весьма потрепанным. Даже запредельно агрессивный обычно нацист ощущал дыхание приближающегося осознания своего поражения в битве. Три верхних четверти столба наклонились и с лязгом обрушились на землю. «Не имею представления», — наконец слабым голосом отозвалась Лиза. Остальные трое в изумлении уставились на нее, оставив одностороннюю битву на улице внизу. Под болью на лице блондинки проглядывало смущение. «Серьезно?» – развернулся к ней Алик. «В кои-то веки всезнайка не все знает». Та сверкнула на него взглядом и что-то пробормотала под нос, после чего вернулась к наблюдению за созданием, выбивавшим дерьмо из одного из наиболее опасных кейпов в городе, причем создавалось явное впечатление, что оно собой наслаждается. «Что?» Честно говоря, несколько напрягало. Нет, наконец созналась она не так тихо. Особенно громкое столкновение внизу, где крюковолк получил удар в бок тяжелым хвостом прямо сквозь ржавый заброшенный старый грузовик, заставило их подпрыгнуть. Все, что я вам могу сказать сейчас, это что оно женского пола, очень умное и невероятно быстрое, не говоря о том, что опасное. Оно с ним играет, могло бы легко убить, но почему-то сдерживается. А это не какая-то разновидность конструкта или проекции, полюбопытствовал Мрак. Блондинка потрясла головой, оторвавшись от опять ненадолго притормозившей твари. Нет, протянула она и добавила уже тверже. Нет, не думаю. По-моему, это Кейп. Я думаю, это оно оставило те следы на снегу. Вскинув бровь под шлемом, Брейн уставился на нее, затем на создание, которое теперь медленно преследовало пятящегося крюковолка, использующего как прикрытие старые машины. Кейп, в смысле, как Сауриал. Парень на секунду задумался. Верно, это рептилия, как и она, и вроде бы использует то же оружие, но оно до черта больше и выглядит совершенно по-другому. Тварь внезапно как молния сорвалась с места, почти летя над препятствиями, и набросилась на крюковолка, матерившегося в голос и бегущего со всех сил, явно решившего, что ему срочно нужно произвести перегруппировку где-нибудь подальше отсюда. Брейн изумленно наблюдал, как меч, разделавший Кейпа как бог черепаху, внезапно сменился такой же дико здоровенной дубинкой. Ящерная тварь вспрыгнула на крышу машины и размахнулась, точно при игре в гольф, так что нациста отфутболила вниз по улице, окончив его путь в стене склада в сотни футов от них. Его трансформация спала, оставив валяющегося грязной кучкой мужчину без сознания. Наблюдатели смотрели, как ящеровидное создание как-то заставило обернувшейся дубинкой меч исчезнуть, без всякой спешки профланировало, подхватив нациста за лодыжку и подняв для проверки. Голова от любопытства склонилась на бок. Видимо, удовлетворенное, оно на удивление осторожно снова его опустило и создало комплект тяжелых металлических оков, которыми успешно его стреножило. Мрак почти испытал жалость к несчастному Кейпу. Почти. Когда оно покончило с обезвреживанием пленника, создание откуда-то достало телефон, выглядящий в его крупных когтистых лапах абсурдно маленьким, пару секунд осторожно потыкало в гаджет, очевидно, набирая текст. Снова убрала, затем нарочито медленно повернула голову на длинной гибкой шее, уставившись прямо на них с непринужденностью, совершенно четко давшей понять, что оно с самого начала знало, что они наблюдают. А черт, на бесконечные пару секунд Брейн застыл. Создание тронулось с места в их направлении. Думаю, пора сваливать, вполголоса сообщила сплетница. Остальные спорить не стали. Все шустро взлетели на двух безразмерных псин-суки. Сама женщина просвистела тихую команду, после которой все три тварюшки развернулись и быстренько покинули площадку. Мрак оглянулся через плечо. Его глаза расширились, заметив уже стоящего на крыше кипа рептилию прямо на том месте, где они только что были, смотрящего, как они улепетывают. Оно пролетело 6 этажей из земли до крыши в считанные секунды. Спустя мгновение оно последовало за ними, перескакивая с крыши на крышу с той же сноровкой, что и собаки, если не легче. «Да мать вашу!» – завопил парень. «Оно нас преследует!» Регент и сплетница шустро обернулись. Блондинка заметно побледнела. Сука понукала собак увеличить скорость. Те, кажется, были только счастливы, по-видимому, прекрасно представляя, что висит у них на хвосте, и не испытывая от этого удовольствия. Животные перелетали с крыши на крышу по складам и жилым домам, шифер и кровельная плитка так и летели, а Брейн все оглядывался при всякой возможности, лихорадочно заливая их путь мраком. Полмили спустя он снова обернулся и облегченно вздохнул. Ее больше не видно. Думаю, мы оторвались. И повернулся вперед как раз вовремя, чтобы увидеть, как проклятая тварь возникает в сотни футов впереди, выскочив из проезда, наверное, вскарабкалась по стене здания. «На!» — взвыла сука от потрясения и ярости, перегибаясь и заставляя пса, на котором ехала во главе их группки, резко повернуть. Мрак чуть не слетел, когда его транспорт внезапно повернул за лидером, ухватившись за Лизу, бешено вцепившуюся в зверя, что и помогло ему удержаться. Когда неформалы проносились мимо твари, парень заметил, что та просто наблюдала, не пытаясь атаковать. Едва вырвавшись, он оглянулся и увидел, что оно снова их преследует. Через пару минут существо исчезло, соскочив в очередной проезд. На этот раз Брейн не стал облегченно вздыхать из-за четкого ощущения, что оно с какой-то радостью решило с ними поиграть. Юношу прошиб пот, он переглянулся со сплетницей, и ребята вдвоем вернулись осмотреть участок. «Есть идеи, куда оно делось?» – поинтересовался лидер у блондинки, наклонившись вперед. Та огляделась, снова морщась от боли. «Оно где-то правее, я так думаю». Оба посмотрели в указанном направлении, но не смогли ничего разглядеть. «И какого черта оно нас преследует?» – вопросил регент. Сплетница развернулась, пригвоздив щеголя взглядом. «Не имею понятия», – наконец пожала она плечами. «Может, не желает оставлять свидетелей?» «Ага, огромное тебе чертово спасибо за эту мысль», – огрызнулся темноволосый юноша после секунды или двух ужаса, последовавших за высказыванием. «Не имею ни малейшего желания, чтобы меня убил и сожрал мутантный динозавр, благодарю покорно. Я все еще ее не вижу», — заявил Мрак, сканируя окружение в поисках хоть какого-то следа твари. Сплетница проследила за его взглядом и покачала головой. «Как и я, может, на этот раз мы его действительно сбросили, я думаю, а если ему надоело», — наконец отозвалась она, поразмыслив над вопросом и потирая лоб трясущейся рукой. Брайан пристально посмотрел на нее с беспокойством. Сокомандница явно была на пределе, ее сила явно вызвала больше боли, чем обычно. «Из того, что я разобрала, оно запросто способно нас выследить, если захочет. Совершенно уверена, что ее чувства безумно острее наших. Чертова тварь, вероятно, способна нас слышать за полмили». «Ну, прекрасно», — буркнул лидер. «Тогда мы как, на базу отправимся?» — поинтересовался регент, когда они потащились дальше. Собаки тоже были на грани истощения. «Или еще побегаем, чтобы не привести ее туда?» Это был отличный вопрос. Мрак не испытывал желания позволять этому, чем бы оно ни было, узнать, где они живут. Спустя пару секунд он подал сигнал остановиться. Сука передала команду собакам, те замедлились и наконец остановились на плоской крыше примерно в 3 милях от места, где похожие на ящера создание так убедительно измордовало крюковолка. Брайан облегченно. Поездка на собаке определенно не была самым удобным делом на свете даже в лучших условиях, не говоря уж о бегстве ради спасения жизни, соскользнул со скакуна и плюхнулся на крышу, потирая зад. Остальные сделали практически то же самое. Наконец они собрались вместе, по одну сторону от собак в тени машинного зала на крыше здания, где прекратилась погоня. Мрак внимательно осмотрелся, выискивая твари и одновременно стараясь понять, куда их занесло. Выцепив вдалеке огни Мидхолл Билдинг, он понял, что их компания преодолела полпути между доками и бульваром. Технически это была граница территории барыг, но на безопасном расстоянии до их основных угодий. «Лиза, какого черта?» Наконец выдавил он, поворачиваясь к блондинке, стоявшей с закрытыми глазами и прижатой ко лбу рукой. «Что это сейчас было? Кто или что это такое?» «Брайан, я же сказала, не знаю», — вздохнула та, не открывая глаз. «Когда я смотрела прямо на него, сила просто выдала помехи», — девушка дернула плечом. «Я могла урвать кусочки и фрагменты, но полезной информации немного. Это действительно странно и чертовски больно». Регент, даже под костюмом выглядевший нервным, прислонился к стене машины и уставился на блондинку. За ее спиной сука обследовала одну из собак, пока Мрак думал. «И как часто такое случается, плетень?» — спросил мелкий парень с беспокойством в голосе. Та вздохнула, открыла глаза, чтобы, морщись, посмотреть на него, и неохотно признала. «Всего только второй раз такая шняга», тут на лицо блондинки неожиданно вылезло отсутствующее выражение, похоже, она что-то поняла. «Угу, чудесно», — простонал щеголь. «Как раз в тот момент, когда было бы действительно чертовски полезно знать, что за черт нас гоняет, знаешь ли, не то, чтобы я нарочно», огрызнулась в ответ девушка обиженно, возвращаясь оттуда, где была. «А ты видела, что оно сделало с крюковолком?» — вопросил регент, наклоняясь вперед и кладя конец скипетра на плечо. «Оно, нахрен», — сокрушило его. «И ты считаешь, оно с ним просто играло? Не желаю с ним связываться или тащить домой, так что простите, если я несколько раздосадован, что наш всеведущий фонтан информации выбрал именно этот момент, чтобы пересохнуть». Его голос был преисполнен сарказма, но Брайан не мог не согласиться с его речью. Как и Лиза, судя по выражению ее лица, хотя она и без того была не рада. «Я хочу сказать, вы тоже видели то же, что и я, верно?» — продолжал брюнетик. «Оно было 9 или 10 футов ростом и помахивало самым, нахрен, здоровенным мечом, какой я вообще видел, как перышком. Развалила пополам машину одним взмахом, одной рукой. Да это просто куром на смех. Не говоря о том, что оно такое быстрое, что я с трудом его мог отслеживать. Понятия не имею, что у них с крюковолком вышло, но не желаю встречаться с чем-то, что может его так разделать. Это самая жуткая вещь, которую я видел, не считая губителя. Прошу, скажите, что узнаете, если оно последует за нами до дома. Я не хочу завтра проснуться и увидеть инопланетного динозавра-убийцу, ухмыляющегося мне в лицо, держа меч +10 к разрубанию у моего горлышка. Регент завершил тираду и воззрился на трех своих компаньонов, дружно, в полной тишине и совершенно неподвижно уставившихся в его сторону с расстояния в 15 футов. Глаза обеих девушек, только они и были видны, так расширились, что даже в темноте можно было различить белки. Парень с трудом сглотнул, закрыв на секунду очи в ужасающем осознании. «Оно у меня за спиной, да», — слабо выдавил он. Все трое молча кивнули. «А черт!» Очень медленно молодой щеголь поднял голову и посмотрел прямо вверх. В паре футов над ним неприятно знакомая пара пылающих желтоватых глаз на крупной рептилиеобразной голове разглядывала их всех с крыши машинного зала. Остальную часть создания скрывала от глаз крыша. Оно совершенно неподвижно смотрело на ребят, а те дружно смотрели на нее, в таком ступоре, что ни один даже не подумал использовать силы для побега. Композиция продержалась пару секунд без единого слова, затем тварь медленно сдвинулась, голова крайне тревожным образом осталась на месте, пока остальное тело присело на крыше и спустилось по боку здания, когти легко удерживали его на стене. Регент не шевелился, опасаясь, что так спровоцирует немедленную атаку, что, судя по увиденному, не позволит никому из них выжить. У него не было никаких иллюзий по поводу соотношения сил присутствующих. Уже стоя на крыше, не отводя взгляда от ребят, оно повернуло голову, чтобы осмотреть каждого по очереди. Звучно принюхалось, вбирая запахи. Скулёж одной из собак, распластавшихся по крыше в позе подчинения, предельно ясно дающий понять, что они чертовски хорошо знают, что тут есть куда более опасный хищник, заставил ее голову метнуться в сторону животного с такой скоростью, что изображение смазалось. Спустя полсекунды оно с такой же скоростью вернулось к разглядыванию подростков. Контраст между до жути медленными, нарочитыми движениями, пока оно ползло по стене и практически мгновенными рефлексами пугал до глубины души. Мрак наблюдал, как создание изучает их, косясь на Лизу, не шевеля шеи, та выглядела перепуганной и совершенно потерянной. Коротко прикинув насчет возможности затопить мой округу и попробовать сбежать, юноша отказался от плана, осознав, что тварь, наверное, в состоянии отреагировать слишком быстро, чтобы план имел надежду на успех. Неожиданно тварь заговорила довольно низким женским голосом, звучавшим на удивление обычно, несмотря на странные обертоны, заставившие ребят дрожать. «Ты уронила», — сказала оно, бросая сплетнице телефон. Та даже не попыталась его поймать, гаджет срикошетил от груди. После долгой, исполненной недоверия паузы неформалы дружно опустили глаза на аппарат, а когда подняли, оно пропало. Что за грибанная хрень? Неверящий голос регента сломал тишину где-то минуту спустя. Сплетница очень медленно согнулась, подняла телефон и уставилась на него, после чего слегка осела и положила обратно в кармашек на пояс с инструментами, откуда тот, похоже, и выпал где-то по дороге. Девушка повернулась к друзьям, губы безмолвно шевелились. Наконец она сумела заговорить. «Я», голос был неестественно высоким. Блондинка сглотнула и попробовала вновь. «Не имею ни малейшего понятия, что это за чертовщина только что была». Мрак помотал головой, отгоняя усталость, и вздохнул. «Да пошло оно все, просто валим домой». У суки ушло почти 5 минут, чтобы заставить собак прекратить дрожать и дать на себя забраться. Дорога до дома была медленной, тихой и задумчивой. «За нами наблюдают, мозг», — сообщил Варга, пока Тейлор махала перехваченным двумя руками мечом, внутренне слегка хмурясь из-за подвернувшегося под клинок опрокинувшегося фонарного столба, но по-прежнему сосредоточенная на том, чтобы на самом деле не покрошить этого тупого нацика напротив. Девушка осторожно нанесла удар мимо него, только срезала еще кусок внешних слоев, простучавший по дороге и распавшийся на осколки. Пока она отслеживала ситуацию, Кейп изумленно взвыл и свалил в сторону. «Я в курсе, слышала их», — рассеянно отозвала Сиберт. «Сплетница, она из неформалов, верно?» — вспомнила мозг результаты их исследования. «Да, с соратниками. Мрак, регент и адская гончая, или сука?» пока о них доступно не столь уж много информации, относятся к злодеям, хотя в последнее время на удивление неактивны. Судя по голосу, Варга был заинтригован. Полагаю, она какой-то вариант умника. Лады, ну, прямо сейчас от них нет проблем, так что пусть смотрит, если хотят. Она нырнула под ответный удар крюковолка, затем крутанулась на одной ноге, хвост вмазался в противника и послал его прямо сквозь ржавый фургон на обочине. Упс, папа будет сильно язвить насчет ущерба. Тейлор в смущении кинула быстрый взгляд назад на след из разрушений, оставшийся от их боевой пробежки. Несмотря на то, что изрядное количество приходилось на долю противника, немало их было, если честно, на ее совести. Сместив хват на мече, девушка одной рукой махнула им по кейпу, испустившему нечеловеческий вопль, когда клинок чуть не попал по нему, с хрустом чисто развалив искореженный автомобиль на две половинки. Героиня оскалила зубы в свирепой усмешке. Впрочем, это весело. Он не так крут, как себя подавал. Пожалуйста, воздержись от его убиения. Пусть я и согласен с тем, что это был бы разумный подход. Твой отец весьма четко установил, что смертельное применение силы должно сохранить для чрезвычайных ситуаций, к каковым это не относится. Голос у нее в голове звучал несколько раздосадованно этим незначительным фактом. Он предельно ясно дал понять, что оставлять врагов живыми в долгосрочной перспективе идея плохая. Тейлор в глубине души подозревала, что демон прав, но не могла себя заставить пойти против воли отца или собственного понимания этики. «Не дергайся, я просто потреплю его и чуток постучу», — заверила она Варгу. «Покажу разок, что значит быть по другую сторону взбучки». Крюковолк сделал финт вправо, нырнул влево, похоже, пытаясь укрыться за другими машинами, все как одна выглядевших так, словно их давным-давно следовало отправить на лом. Этот район сильно опустился, что неудивительно при текущей экономической обстановке, с учетом того, что здесь в основном шлялись барыги. Все, у кого были мозги, свалили, едва заслышав шум боя. Впрочем, данный участок был почти пуст. Она слышала несколько бьющихся, очень быстро, сердец в окрестных зданиях, так что несколько человек все равно храбрились. Быстро оглядевшись, Тейлор также смогла разглядеть тепловые следы полудюжины человек, не считая четверки на крыше в той стороне, за которыми к тому же примостились три пятна куда большего размера. Праздно озадачившись, что бы это могло быть, девушка переключила внимание обратно на противника, внимательно следившего за ней между взглядами по сторонам в поисках пути к бегству. Улыбнувшись себе под нос, в нынешнем обличии это, возможно, выглядело немного пугающе, Эберт снова воздела меч, опустилась на все четыре, метнулась по земле и машинам достаточно быстро, чтобы крюковолк дико завопил, исходя матом, и прервала его. Прыгнув вверх и в сторону, героиня быстрым напряжением ума поменяла меч на дубинку по типу гигантской бейсбольной биты, затем аккуратно прицелилась и махнула, в последний момент протянув удар достаточно, чтобы крюковолк только отлетел, а не расплескал нутро по тротуару. Проследив, как тот пробивает стену склада в конце улицы, девушка ухмыльнулась. «Фор, ага, метафора из гольфа», — сухо отреагировал Варга, заставив мозг хихикнуть «ПП». «Фор, форе», — традиционный предупредительный выкрик гольфистов в случае, если мяч имеет шанс попасть в человека. Обойдя отброшенную биту, героиня наклонилась и подняла вернувшегося в человеческую форму крюковолка, проверив наличие повреждений. Тот висел как убитый, но сердце билось сильно, и Тейлор не смогла обнаружить сколько-нибудь серьезных травм помимо полного истощения. Удовлетворенная, она снова его уложила и воспользовалась предоставленными напарником в ответ на просьбу оковами. «Давай поставим их на пару дней», чисто для верности, ухмыльнулась девушка. Снова осмотрела беспамятного кейпа и заставила Варгу добавить на шею ошейник, соединив сзади с оковами, удостоверившись, что крюковолк никуда не денется, пока его узы не испарятся. Покончив с этим делом, стащила телефон с ремня вокруг талии над передней парой ног, одним когтем выщелкнув крышку. Быстро набила послание папе и снова убрала. «Окей, тут разобрались», — улыбнулась про себя Тейлор. «Надеюсь, этого на какое-то время хватит, чтобы удержать этих нациков от наездов на нас», и, повернув голову, с любопытством подняла глаза туда, где все еще пялились неформалы. «Пожалуй, мне следует пойти поздороваться, в смысле, я знаю, они злодеи, но все-таки соседи. Насколько я способен воспринять, они не представляют особой угрозы». Передернув плечами, героиня направилась к зданию, на котором видела четыре физиономии, выглядывающие с края крыши. Те сразу же исчезли, и героиня расслышала обеспокоенные перешептывания. «Ух ты!» – проворчала она. «По-моему, они все не так поняли». Быстро взлетев по фасаду здания, Тейлор легко выскочила на крышу, как раз вовремя, чтобы увидеть три здоровенных источника тепла, оказавшихся чудовищными созданиями вроде ящеропсов, скачущих прочь по крыше. Два из них несли по паре человек на спинах. «Вау, выглядит неудобно», – прокомментировала девушка-динозавр, и, покосившись вниз, обнаружила лежащий на крыше дорогой на вид смартфон. Подняла, понюхала. Запах женского тела и характерных духов, который также ощущался в воздухе, наводил на мысль, что он принадлежит одной из неформалов. После короткого внутреннего спора Тейлор мягко выдохнула, посмотрела на исчезающие квартеты и двинулась следом. «Выглядит дорогим. Ей, наверное, будет жаль, так что я, пожалуй, верну вещичку», — сообщила она в воздух. Ответа не последовало. Довольно странно, но неформалы, едва заметив, что она позади, ускорились. Героиня слышала, как один из них вопил насчет преследования, на секунду озадачившись, не стоит ли крикнуть в ответ, но решила просто бежать следом. В конце концов они остановятся, и она сможет вернуть телефон. За злодеями поднималось облако странно непроницаемого мрака, полностью блокировавшее обычное зрение и даже тепловое, не упоминая о непонятным образом приглушенных звуках. На их запахи это не влияло, что было удобно, так что облако ее едва замедлило. Впрочем, у них ушло некоторое время, чтобы притормозить. В какой-то момент Тейлор спрыгнула на улицу и забежала вперед в направлении, в котором компания, по ее мнению, двигалась, чтобы выскочить перед ними. Это, в общем-то, сработало. Но едва она снова взобралась на крышу, девушка на переднем собакообразном заорала от шока, затем завернула своего скакуна, едва не сбросив крупного молодого человека на второй животине, когда та повторила номер и метнулась в другом направлении. Эберт со вздохом проследила за ними, после чего буркнула под нос и двинулась следом, теперь держась вне поля зрения остальных. Может, если они не будут ее видеть, то остановится. Еще несколько минут Тейлор следовала за неформалами на слух и запах. Наконец они встали, слезли со своих зверюк и немного поспорили меж собой. Героиня собрала немало сведений, пока слушала и потихоньку приближалась, карабкалась по стене здания подальше от компании и пряталась по ту сторону машинного зала наверху. Оказалось, настоящее имя сплетницы Лиза, крупный парень это Брайан. Тейлор решила, что он, вероятно, Кейп, известный как Мрак. Собачница в таком случае была адской гончей, что было логично, а оставшийся парень регентом. Размышляя, какие у них силы, героиня аккуратно и тихо проскользнула поверх машины, выглянув из-за кромки, чтобы разглядеть, как они выглядят. Сплетница была весьма привлекательной блондинкой, в обтягивающем трико в черных и пурпурных тонах. Мрак был высоким, хорошо сложенным и носил кожу и переделанный мотоциклетный шлем. Сука или адская гончая, как бы ее ни звали, для сравнения выглядела вполне нормально, просто крепко сбитая молодая девушка в обычной одежде с дешевой собачьей маской, пристроившейся почти на макушке. Тейлор озадачилась, следует ли ей спросить, каким именем та хочет зваться, но, пару секунд подумав, решила, что сейчас неподходящий момент. Последний из неформалов, регент, был прямо под ней, рьяно о чем-то разглагольствуя с весьма нервным видом. Костюм у него был интересный, как будто парень пытался создать образ танцора фламенко, но не преуспел. Тейлор наклонила голову, гадая, в чем тут соль. Закончив говорить, регент посмотрел на странно притихших товарищей. Героиня покосилась на них и поняла, что вся компания уставилась прямо на нее. Это смущало. Тейлор понимала, что этот облик несколько необычен, но интенсивность, с которой ее буравили взглядами, была просто из ряда вон. Не желая еще сильнее расстраивать новых знакомых, Эберт медленно и осторожно спустилась по их стороне машинного зала, стараясь не делать резких движений. Принюхавшись, она разобрала разные запахи, соотнеся запах телефона со сплетницей. Он, должно быть, принадлежит ей. Глядя на ребят и недоумевая, почему они выглядят настолько напуганно, Тейлор, чуть не подскочив от потрясения, мотнула головой на звук одной из гигантских собакообразных тварей и перевела взгляд обратно. Там явно было просто уставшее животное. Все три зверюги тяжело дышали, лежа на боку. Тейлор мимоходом подумала, что суке следует больше заботиться о питомцах, достала из кармана на ремне телефон сплетницы и мягко перекинула той со словами: «Ты уронила». Девушка не сделала и движения, чтобы поймать его, даже когда аппарат отскочил от ее груди и стукнулся о крышу. Тейлор, невзирая на чувства, сумела подавить вздох, предположив, что эти новые знакомые несколько смущены из-за того, что потеряли, вероятно, дорогой аппарат, хотя потому, как блондинка его снова уронила, и не скажешь, героиня махнула злодеем и спрыгнула со здания. По пути вниз она уцепилась за кладку, чтобы спуститься на землю, не дав значительному при текущих габаритах весу повредить дорогу. Девушка даже не была уверена, заметили ли неформалы ее взмах, поскольку те дружно уставились на телефон со своеобразным выражением на лицах, по крайней мере, у обеих девчонок. Она прибавила ходу и побежала обратно в доки к своему пленнику, чувствуя удовлетворение от доброго дела. В любом случае, на все про все ушло всего где-то дополнительных 20 минут. Видок у них был скорее озадаченный, обратилась мозг к Варге, который почему-то хихикал себе под нос. Не уверена, что они действительно знают, что делают. Огромное создание еще долго заливалось смехом у нее в голове и отказывалось объяснять почему. Глава 30. Допросы и посулы. Достигнув участка, где она оставила лежащего на улице крюка волка, Тейлор замедлилась. Ее носа достиг знакомый запах откуда-то спереди. Героиня остановилась в тени, внимательно принюхалась, сосредоточенно огляделась и, скользнув в боковой проезд, быстро вскарабкалась по торцу здания на крышу, укрывшись по дороге покровом. Вернувшись к обычному размеру, чтобы меньший облик был менее заметным, девушка тихонечко проползла две следующие крыши, пока, наконец, не добралась до цели своих перемещений, здания с видом на место, где закончился бой, но чуть дальше по ветру от точки наблюдения неформалов. Еще одна проверка обнаружила тускло пылающий ореол прямо под ней, в комнате на верхнем этаже у окна. Похоже, оно лежало на полу и что-то высматривало в окне. Запах определенно совпадал с тем, который Тейлор обнаружила в комнате на другом складе в той истории со снайпером, тем, за которым она пробежала полгорода. Таинственный наблюдатель вернулся. Вот теперь становится интересно, обратилась девушка мысленно к Варге, который также внимательно наблюдал. А да, мозг, думаю, мы в состоянии прояснить причину, что привела крюковолка сотоварища к решению посетить Союз. Думаю, самое время нам пообщаться. Ходить за мной хвостом это одно, но натравливать этого психа на папу и его людей уже перебор. Тейлор была здорово сердита. Беззвучно переползая по крыше, она вытянула шею через край и действительно увидела человека, залегшего на пол с камерой, направленной на крюковолка в паре сотен ярдов далее по дороге. Судя по всему, этот тип ждал ее возвращения. Должно быть, осторожно следовал всю дорогу от комплекса Союза. Это кое-что говорило об уровне его подготовки. Тейлор со злой улыбкой перетекла ниже по стене и влетела в окно над его головой, сняв покров уже у него за спиной и снова в своей крупной форме. «Хорош видок, а?» – поинтересовалась девушка непринужденно. «Мягкий знак Божью те!» – потрясенно заорал мужик, чуть не вылетев в окно, пока с потрясающей реакцией разворачивался на полу и вставал с ножом в стойку. Героиня мягко рассмеялась, заставив его побледнеть даже сверх впечатляющей расцветки, окрасившей прохвоста, разглядевшего кто перед ним. «О господи!» – простонал он. «Увы, это по-прежнему я», – придвинулась Тейлор на шажок. «И мне очень любопытно, кто ты и зачем заплатил тому барыге, чтобы он выцелился у Реал». Наблюдатель совершенно побелел. «А да», — мягко проурчала девушка, — «я в курсе, что это был ты. Я знаю, куда ты пошел потом, и знаю, что это ты натравил рехнувшегося на убийствах Кипа на моих друзей. А вот чего я не знаю, так это зачем, а также на кого ты работаешь, так, что, думаю, нам нужно поговорить». «Ты не заставишь меня рассказать», — мужчина заикался, явно стараясь убедить скорее себя, чем ее. «Думаю, ты можешь быть неправ», — вежливо поправила Тейлор с широкой улыбкой. Теперь цвет его кожи опустился до бледно-зеленого. «И поверь, существует много штучек, которые я могу провернуть и которые, в общем-то, тебя не убьют. Некоторые даже могут оставить тебе возможность когда-нибудь ходить». Когда она потянулась к лежащему мужчине, тот громко и совершенно нечеловечески заорал. Брэд застонал, помотав головой и обнаружив, что это действие вызывает трудности. Его шею обвивало что-то тяжелое, а руки и ноги были странно согнуты. На то, чтобы вспомнить, что случилось, ушло несколько секунд. Кейп забился, пытаясь сбросить путы, но это оказалось невозможно. То, что стягивало руки и ноги за спиной, даже не погнулось. Попытка сменить форму и вырваться так привела к резкой вспышке боли. Путы снова не поддались и соскользнули с клинков, вместо того, чтобы сцепиться с ними и в процессе попортиться. С подобным он никогда не сталкивался. Мужчина попытался повернуться на внезапный вопль за спиной, грубо выругался и стал крутиться на животе по холодному бетону, пока не смог разглядеть источник звука. Здоровенная, похожая на рептилию жуть, которая бросала ему вызов, держала на вытянутой руке человека за лодыжку на крыше здания в сотни ярдов, покачивая добычей в 60 футах над землей и, похоже, мягко ему выговаривая. Брэд выпучил глаза, пытаясь сообразить, какого черта она творит. Это был чрезвычайно зверский случай запугивания. Даже с учетом обстоятельств злодей нашел его весьма впечатляющим. Жертва снова заорала, когда тварь ее поощрительно потрясла, и начала говорить, очень-очень быстро. Чудовище внимательно слушало, было похоже, что она задавала вопросы, но на таком расстоянии Брэд не мог разобрать слова. Впрочем, когда мужик развернулся в сторону Кипа, тот его узнал. Это был информатор, обеспечивший сведения насчет Сауриалы, где ее можно прихватить. Неспособный ни на что большее, крюковолк наблюдал. От чувства, что он стал посмешищем, хотелось кого-нибудь убить. Наконец тварь, видимо, удовлетворенная, подсекла пленника, перекинула через плечо и сиганула со здания под аккомпанемент затухающего вопля ужаса. Пару раз ухватившись за стену, она притормозила и легко приземлилась, после чего положила мужика на землю. Ящерообразная тварь потянулась и ухватила рукой его за шею, после чего недолго что-то ему серьезно выговаривала. Пленник неистово кивал и, едва его отпустили, задал стрекача, мгновенно исчезнув во тьме. Тварь проводила его взглядом, затем повернулась к Брэду, подошла и присела напротив него. «Здравствуй, крюковолк», — вежливо начала она. «Ты пришел в себя. Мне было интересно, когда ты оклемаешься». Тварь вытянула хвост и потыкала его кончиком. «Тут на кромках выглядит грубовато. И что мне теперь с тобой делать? Отпусти меня, сука, или Кайзер повесит твою голову себе на стену», — огрызнулся Кейп. «Ну, не думаю, что до этого дойдет», — улыбнулась она. «В любом случае, сомневаюсь, что у него получится. Империя тебя порвет, сука», — пригрозил нацист, чертовски хорошо понимая, что полностью в ее руках. Тварь опустилась на все четыре ноги и придвинула голову вплотную к нему. По сути, достаточно, чтобы Брэд мог отчетливо видеть ее зубы. Злодей сглотнул, едва сохраняя контроль. «Нет, не порвет. А если попробует, все умрут». В ее голосе звучала такая полная уверенность, что бандит против воли начал верить. «Вы понятия не имеете, на что я способна, если вы достаточно сильно нарветесь. Я сильно советую вам не пытаться это выяснить». От вкрадчивого шипения по спине нациста побежали мурашки. «У меня послание для Кайзера, и ты доставишь его, когда увидишь в следующий раз. Оставьте докеров в покое. Если мне придется перешагнуть через весь состав Империи 88, чтобы обеспечить им безопасность, я буду абсолютно счастлива это сделать, и поверь, это я могу. То, что я с вами сделала, было весело, но, по сути, не слишком трудно. Не заставляйте меня возвращаться к теме и прилагать усилия». «Ты блефуешь», — заявил Кейп, не слишком уверенный, что это так. Женщина-рептилия пару секунд смотрела на него. «Ладно, раз ты хочешь играть по таким правилам», — тварь встала и ухватилась за то, чем связала пленника, чтобы это ни было, без труда подняла его с земли, держа как чемодан. Кейп орал и дергался, но все совершенно без толку. «Веди себя тише», — посоветовала она. «Тебе нужно беречь дыхание. В любом случае, насколько ты можешь его задержать, какого ты несешь?» С неожиданным беспокойством поинтересовался Брэд. Что-то в ее спокойной, почти безмятежной манере речи сильно сбивало с толку. «Этого», — отозвалась тварь, остановившись. Злодей огляделся и, к своему ужасу, обнаружил, что они добрались до набережной, и сука стоит на останках одной из обрушившихся годы тому назад старых пристаней, прямо на краю. В 10 футах под ними темная холодная вода плескалась о балки. «Увидимся». Тварь вытянула руку, держащую его, и отпустила. Крик злодея раздавался недолго, как эхо всплеска. Дэвид обозрел пейзаж, озаренный яркими прожекторами на стенах строений Союза докеров и на столбах во дворе. Следы пуль были повсюду, до черта дыр в некоторых стенах, а немалая часть забора была изрезана в лапшу, но в целом ущерб был минимальный. Перемигивание синих и красных огней разбрасывали повсюду странные тени. Полдюжины полицейских машин, три больших фургона для арестантов и две скорых помощи рассыпались по двору, все с огнями на крыше. Когда они прибыли, пришлось ждать, пока кто-нибудь из ребят не оттащит огромный грузовик, перекрывший главные ворота, тяжелым погрузчиком с дороги, прежде чем удалось попасть внутрь. «Господи, Динни, что за черт? Похоже на зону боевых действий», полицейский повернулся к представителю Союза, стоявшего в окружении своих людей, все с различными стволами, последние в основном настороженно оглядывали округу, и, не скрываясь, охраняли Эберта. Динни со вздохом огляделся. «Да уж, бардак, но починить недолго, хуже всего с забором, не уверен, что в запасах достаточно сетки рабицы». «Какого черта из всех людей это место атаковал крюковолк?» – вопросил Дэвид, оглядывая на удивление большое количество пленных, которыми, похоже, обзавелись бойцы Союза, почти без единой царапины. Ну, по крайней мере, на них. Некоторые из имперцев выглядели несколько потрепанными. Вроде бы кто-то им стукнул, что здесь Сауриал, что было неправдой, пожал Динни плечами в ответ. У него вроде к ней счеты. Я позвонил, и она послала кое-кого другого протянуть руку помощи. Сама она не могла подойти. И кого она прислала? С любопытством уточнил Дэвид. Меня, произнес низкий женский голос за его спиной, заставив офицеров вскрикнуть, развернуться на месте и чуть не рухнуть. Вместе с остальными копами они уставились на громадное и куда более рептилиеобразное создание, чем Сауриал, высевшееся в 15 футах с крюковолком под мышкой. Скип потекло ручьем, и он бессвязно что-то бормотал. «Чтоб меня», вырвалось у полицейского. «А ты что за черт, друг?» – отозвалась пришелица. Уголки ее рта пошли вверх. Насколько мужчина понял, это была улыбка. Ее лицо ни на йоту не было таким человечным, как у Сауриал, и не давало возможности улыбнуться по-настоящему. Эффект был более чем несколько леденящим, как от глаз. Быстрые движения головы, когда ящерки и посматривалась, демонстрировали невероятно быструю реакцию. «Это здорово», — выдавил Дэвид. «Не хотел бы я быть вашим врагом». Женщина-рептилия рассмеялась, затем пихнула довольно слабо закашлившегося крюковолка. «В итоге он решил сотрудничать», — сообщила она, хотя потребовались некоторые меры убеждения. «Вам он нужен или стоит вернуть отправителю? Мне как-то не нужен питомец». Полицейский офицер видел, что Кейп надежно и несколько чрезмерно опутан какой-то разновидностью странных неразрушимых металлических кандалов, какие создавала Сауриал, разве что более толстых как на руках, так и на ногах, не говоря о шее. Было совершенно очевидно, что тот никуда не пойдет. Думаю, пожалуй, будет лучше вам передать его из КП с рук на руки, умудрился он выдать спустя пару секунд. Остальные копы все еще пялились в шоке, а ребята из профсоюза выглядели весьма довольными. Дэнни качал головой с видом мягкого неодобрения, окрашенного весельем. «Они пока не прибыли, разве нет?» – уточнила собеседница. «Нет, мы передали сообщение, когда эти ребята нас вызвали и сказали, что тут крюковолк, но они, похоже, не слишком спешат», – тихонько вздохнул Дэвид. «Не слишком удивительно. Будь это бульвар или даунтаун, весь их состав прибыл бы за минуты. А если я пойду и передам зверика, как думаете, в этот раз они смогут удержать урода?» С любопытством поинтересовалась она. «Учитывая прошлые результаты, они с дружками, наверное, выйдут за считанные дни, если не часы». «Уверена, СКП минимум дважды его задерживало за последние 3 года. Мне известно не больше вашего», – пожал плечами Дэвид. «Я знаю, что мы не можем его удержать, как бы я ни хотел снять арестованного с вас, но можем забрать остальных придурков». Звук сирены вдалеке заставил всех повернуться и посмотреть на фургон СКП, выезжающий следом за мотоциклом оружейника из-за угла на дорогу, ведущую прямо к комплексу, который быстро двигался в их направлении. «Ага, помяни черта, наконец-то!» Все дождались, пока технарь с эскортом въедут во двор. Оба транспортных средства остановились в нескольких ярдах, и оружейник спешился, разглядывая мизансцену. То, что можно было разглядеть под шлемом, имело довольно удивленный вид. В конце концов к нему присоединились 3 штурмовиков СКП с распылителями пены и мисс ополчения, выбравшиеся вместе с ними из фургона, и 5 человек осторожно подошли ближе. Дэвид обратил внимание, что героиня шокированным взглядом уставилась на большого рептилиеобразного кипа. Оружейник, похоже, был более заинтересован в пленнике у нее под мышкой, а точнее, в сковывающих его кандалах. «Такой объем ограничений кажется избыточным», — произнес он, принимая во внимание невозможную прочность материала. «Мне было нужно грузило», — спокойно отозвалась женщина-рептилия. «Так он быстрее тонул». Все вокруг воззрились на нее. «Быстрее тонул», — повторила эхом мисс ополчение, с легким выражением ужаса в глазах. «Мы практиковали кое-какие дыхательные упражнения, пока я разъясняла, что союз докеров для него и его приятелей за чертой дозволенного», — довольным голосом отозвалась новый Кейп. «В этом очень помог глубокий водоем. Спустя некоторое время он со мной согласился. Вы выкинули его в залив», — выдавила слабым голосом мисс ополчение. Огромное создание кивнуло, снова выдав свою улыбочку, заставившую штурмовиков СКП содрогнуться. «Несколько раз. Впрочем, я же его и вытащила». Потом она осторожно потрясла крюковолка, держа его на вытянутой руке, наблюдая за капающей с него водой. «Он на удивление упрям. Это пытка», — рявкнула героиня. «Нет, это допрос с пристрастием», — покачала головой похожая на ящера Кейп. «Согласно нашему правительству, он абсолютно законен, как неоднократно заявлялось на протяжении примерно последних 20 лет. Вы же, как правительственный агент, наверняка в курсе». Пылающие глаза сфокусировались на мисс ополчении, заставив ту явственно сглотнуть. «Согласно моему видению, допрос просто чуть более с пристрастием, но при этом гораздо более быстрый. Он в порядке. Просто чуток отсырел и стал куда чище. Итак, он вам нужен или я пойду закину его в окно Кайзеру? Мне, в общем-то, без разницы». Полуящер поднесла Кейпа к лицу, вперевшись ему в глаза. Тот, похоже, был не в состоянии моргнуть. «Но если я когда-нибудь увижу его в этих местах, то больше никто не увидит». «Ясно, крюковолк», — Кейп так резво кивнул, что маска чуть не слетела. «Хорошо, не забудь мое послание, когда увидишься с боссом», — и положила его. Кандалы на ногах при этом исчезли. Мягко подтолкнув, она направила пленника к штурмовикам СКП, которые вместе со всеми смотрели в благоговейном страхе. «Давай беги, крючело, не возвращайся, ПП». И снова проблема перевода. Хаока переводится не только как покрытый крючками, но и как школьник-прогульщик. Кроме того, это менее грубый синоним шито и еще парочка не вполне цензурных смыслов. Короче, бедного злодея конкретно так опустили. Шатнувшийся навстречу бойцам СКП сломленный Кейп смотрел на них чуть ли не с благодарностью, пока его принимали и загружали в фургон. «Мистер Эберт, полагаю, данная проблема решена», — удовлетворенно произнесла ящерообразная фемина, поворачиваясь к представителю союза докеров. «Рада, что смогла помочь. Было весело. Спасибо, что позволили мне протянуть руку помощи». «Пожалуйста, спасибо и вам», — спокойно проговорил Динни, приближаясь и протягивая руку, утонувшую в ладони создания. Он не показывал ни малейших признаков страха или беспокойства. Дэвида это глубоко впечатлило, и, как он подозревал, подавляющее большинство остальных наблюдало в молчании. «Передайте наилучшие пожелания, Сауриал. Можем мы снова с вами связаться, если будет нужна помощь, в любое время», — ящерочеловек вежливо кивнула ему, махнула остальным ребятам из профсоюза, те махнули в ответ, кажется, расслабившиеся и довольные, затем развернулась и рванула на ужасающей скорости через двор к заливу. «Эй, мисс ополчение, похоже, захваченная врасплох», — крикнула вслед. «Вернитесь, я хочу с вами поговорить». Кейп без ответа растворилась во тьме, а секундой позже донесся слабый всплеск. «Она что, просто прыгнула в залив?» — скорее риторически вопросил оружейник сборища. Голос его звучал странно. «Полагаю, да», — отозвался Динни, отрываясь от наблюдения с улыбкой за тем, как существо ушло. «Итак, что еще я могу сделать сегодня ночью для СКП? Или мы можем уладить вопрос с охраной территории и пойти по домам? У некоторых из нас есть семьи, к которым надо вернуться». Никто из кейпов, похоже, был не в состоянии дать немедленный ответ, они только ошеломленно переглядывались, так что докер повернулся к Дэвиду. «Надеюсь, у вас есть все, что нужно. Если хотите кого-то из ребят допросить, дайте знать, и я устрою так, чтобы они посетили центр». «Окей, Динни, спасибо», — мотнул головой Дэвид, оглядывая, как копы и медики возвращаются к работе по окончании представления. «Удивительно. Впрочем, хорошая работа. Я впечатлен, никто серьезно не пострадал. Мы знаем территорию куда лучше этих идиотов», — вздохнул Динни. «Плюс несколько очень хороших стрелков в союзе. Бывшие вояки, ты таких знаешь. Да уж, эй, а мы можем сохранить пушки?» — вмешался один из докеров, офигенно большой черный тип, поглаживая дорогую на вид R-15 в своих руках. «Мне это нравится. Вероятно, нам следует их сдать, Зифрон», — вздохнул Динни. «Союзу докеров, вообще-то, не нужно оружие. Уверены, босс», — с ухмылкой уточнил здоровяк. «Никогда не знаешь, когда оно может пригодиться. Парни, сдайте стволы полиции», — рассмеялся вожак Союза. «Все, включая пистолет, который я видел, как ты прячешь в столе, Марк». Тот принял разочарованный вид, заставив Дэвида ухмыльнуться. Парой минут позже коп заметил, как сотрудники СКП и двое кипов тихо исчезли. Похоже, они были не вполне уверены, куда направляться. Это обстоятельство заставило его потратить время, чтобы подавить смешки. Проплыв пару миль под водой, Тейлор покинула залив, отряхнулась, переменила облик на Сауриал, активировала покров и побежала в сторону даунтауна. Она собиралась показать, что какое-то время шаталась там, чтобы убедительно открещиваться от боевой формы. Рано или поздно кто-нибудь неизбежно сложит кусочки вместе, но чем дольше она сможет этому препятствовать, тем вернее это будет безопасным. Не говоря о том, что, по ее мнению, это было действительно весело. Достигнув ярко освещенного района, набитого ресторанами и барами, героиня выглянула через край крыши здания, на котором стояла, затем огляделась вокруг. Вдалеке было видно кит вина, скользящего над тротуаром со стояком за спиной. Двое стражей патрулировали район. Решив подойти поздороваться, девушка скинула покров и пробежалась по крышам, пока не оказалась над парочкой, спустилась на землю, улыбнувшись остановившимся парням, и подошла. «Здорово, ребята, как дела?» — бодренько осведомилась она. «Я тут немного побродила, но пока ничего интересного не попалось. Привет, Сауриал. Ничего серьезного не случилось, Империя сегодня что-то попритихла, да и кого-то другого не слыхать», — улыбнулся Кит Вин. «Но уверен, рано или поздно игра начнется. Обычно так и бывает. И ты сможешь пойти и обработать преступников, а мы будем смотреть и посмеиваться», — хмыкнул стояк. «Эй, у меня идея, как ты можешь достать штурма. Что тебе надо? Так это немного салата, заправки, большой нож и вилку, перцемолку, такую здоровую, как в ресторанах, и чуток соли». Затем они гуляли, смеясь над идеей. Выглядела она осуществимой, так что полудемон добавила ее в список штучек, которые стоит опробовать. Услышав, как открылась и закрылась задняя дверь, Дин не поднялся с софы встретить дочь в прихожей. Та улыбнулась и обняла его. «Я так рада, что ты в порядке, пап», — прошептала девушка. «Я так разозлилась, когда увидела, что произошло. Хотела обрушиться ему на голову и порвать на клочки, но не решилась рисковать, что пострадают остальные. Прости, что твоих ребят ранили. Все в порядке, милая, никого серьезно не зацепило, даже кретинов из Империи. Все наши в норме, самая скверная травма — это сломанная нога, но перелом несложный. Но если бы ты не подоспела, дело могло обернуться плохо. Спасибо, что спасла нас всех. Пап, сам знаешь, в любое время я счастлива помочь. Вообще-то, было даже весело. Видел бы ты лицо крюковолка, когда я взяла и кинула его в воду в первый раз. Он поверить не мог, что я собираюсь так поступить». Девушка захихикала, когда Дин не засмеялся, представив себе эту сцену. «Будь ублюдок более приличным человеком, не докатился бы до такого. Надеюсь, он не вернется». «Сомневаюсь», — ухмыльнулась дочь в ответ. Когда он обещал держаться от доков подальше, то казался искренним. «Ну, а если припрется, что ж, я знаю пару местечек с очень большой глубиной по соседству. Милая, это лишь немногим лучше, чем грозится его съесть», — мягко запротестовал Динни, пока они заходили в гостиную. «Кое в чем твой друг скверно на тебя влияет». «Неа, не так», — улыбнулась Тейлор. «И ты так на самом деле не думаешь». «Ну, вообще-то нет», — согласился папа. «Ладно, рассказывай, что там было». И она рассказала все, заставляя мужчину по большей части усмехаться, а порой смеяться в голос. Впрочем, когда Тейлор добралась до таинственного наблюдателя, то нахмурилась. «Я не совсем уверена насчет этого. Тот тип не вернется. Я велела ему рвать когти куда подальше, и если я когда-нибудь его увижу, услышу или унюхаю где-нибудь около Брактон-Бей, то сотворю с ним такое, что остряка Джека наизнанку вывернет. Думаю, он мне поверил, сердечко-то чуть не остановилось. Но тот, на кого он работал, все еще здесь». «Удивительно, что это он», — задумчиво пробормотал Динни. «Не совсем то имя, которое я ожидал». «Угу. Наверное, я при некоторых усилиях вполне могу макнуть его в это все, но над этим надо подумать», — заметила дочь. Впрочем, так или иначе, я собираюсь удостовериться, что он завяжет с вынюхиванием. Тейлор подняла карту памяти. Это я взяла из камеры того парня, ее затем уничтожила и выбросила в залив. Еще у меня есть его телефон, из которого вынута батарея и сим-карта. Может пригодиться. Милая, а ты становишься очень коварной, улыбнулся отец. Интересно, сколько тут от тебя, а сколько от твоего большого друга? Пополам, пожалуй, усмехнулась Тейлор. Мы чередуемся. Достаточно честно. Ладно, мне нужны поздний обед и постель. Добавить что-нибудь для тебя? Разумеется. У нас есть замороженная пицца, этого должно хватить. Кивнув, отец встал, и они прошли на кухню. Вскоре отец и дочь болтали за едой. В итоге, Динни был вполне доволен прошедшим днем. «Чертовски драматичный выход для твоей боевой формы», — сказал он, когда они доели. «Так теперь ты будешь его чаще использовать на публике?» «Наверное, да», — кивнула девушка в ответ. «Но тут есть одна проблема. Какая? У меня, черт побери, никак не выходит придумать хорошее имя». Когда Динни шел в постель, он все еще смеялся. Глава 31. Тхо и отзывы. П.П. Я решил не переводить ники на форуме, даже когда указано, что они принадлежат кипам с такими же именами для единообразия и сохранения атмосферы форума. Всевозможные смайлики переведены в текстовую форму и выделяются жирным курсивом. Добро пожаловать на форумы Parahumans Online. Вы уже зарегистрированы как LCNG. Доступно для просмотра. Черный квадратик, ветки, на которые вы должны реагировать. Черный квадратик, и ветки, на которые есть новый ответ. Черный квадратик, или приватный обмен сообщениями с новыми комментаторами. Черный квадратик, мониторинг отображаемых тем. Черный квадратик, 10 постов на страницу. Черный квадратик, последние 10 сообщений в истории личной переписки. Черный квадратик, темы и личные сообщения в хронологическом порядке. У вас 5 нарушений и 4 предупреждения. Бубны, тема, новый кейп в ББ, на форумы места Америка Брактон Бей. Баграт автор темы, ветеран, парень в теме. Пост от 25 января 2011. Прошлой ночью здесь в Брактон Бей дебютировал новый кейп. Слышу ваши возгласы, что тут нового, тут это случается куда чаще, чем вы бы посчитали возможным. Хотя, следует признать, в основном это злодей. Но в этот раз это герой, и она ящер. Вы верно прочитали. Ящер. 6,5 футов ростом. Две ноги, длинный хвост, острые зубы, чешуя. Звучит как дело 53, но, если верить тем, кто с ней общался, утверждает, что это не так. Офицеры полицейского департамента первыми встретили ее. Ящерка вмешалась в перестрелку между 4 доблестными городовыми и 6 из Империи 88, грабившей склад. Их она вроде как вырубила за секунду. Просто вошла, выключила свет и устроила нечто. Говорят, было много стрельбы и воплей, а затем зловещая тишина. И спустя лишь 2 минуты она выходит с членом банды в бессознанке. Героиня вытащила всех их более-менее целыми, вместе со здоровенным баулом, набитым стволами, и даже, ни много ни мало, гранатометом, задержалась немного поболтать с копами, отрапортовалась и двинула прочь. Согласно показаниям очевидцев, она начисто заигнорила и пистолеты, и пулю из АК-47, очевидно даже не обратив внимания. Совершенно точно, как минимум бугай высокого уровня. Еще она как-то сделала, или притащила с собой, наручники или кандалы, которые и использовала на всех подозреваемых. Источники в каталажке полицейского департамента говорят, что снять их было никак нельзя, даже оружейник не справился, но час спустя они исчезли. Задним числом копы, общавшиеся с ящеркой, доложили, что она их предупреждала, что так случится, но, видимо, ни до кого в участке информация не дошла. Итак, кто что думает? Ищу видео и фотки нового кипа, а также имя. А, народ, упт, только что слышал, ее зовут Сауриал. Похоже, потом видели, как она разговаривает с Вестой и рыцарем на крыше филиала Банка Америки на Атлантик-стрит в течение некоторого времени, потом ушла, пробежавшись по крышам быстрее, чем большинство по городу на машине ездит. Еще перепрыгивала через улицы, не говоря о беге по стенам, как по пешеходной дорожке. Похоже, еще и пристойный ранг движка. Никто из стражей не хочет присоединиться. УБ-2. За последние пару дней Сауриал в основном видели прогуливающийся в районе даунтауна, хотя также замечали то там, то здесь, без очевидно определенного маршрута. Она любит яйца, сырыми. Кое-кто видел ее в разных магазинах, покупающий яйца упаковками и поедающий на ходу вместе со скорлупой. Если с ней заговорить, отвечает вежливо, очевидно, ни капли не смущается и очень отзывчиво. Я слышал случай, как она помогла женщине поменять покрышку, открутив зажимные гайки пальцами. Тут нужно много силы, по меньшей мере, как у Славы, или больше. Все еще надеюсь на вклад со стороны других людей, имевших с ней дело. Уп-3. Немного фоток и видео с Сауриал в действии тут, тут и тут. Еще больше тут. Отображается страница 12-48. Мзины. Ответ от 29 января 2011. Она трижды посещала мой магазин за последние 4 дня. Каждый раз покупала яйца, иногда еще вяленой говядины. Платила наличными, говорила оставить сдачу себе. В последний раз она заодно прихватила бутылку соуса табаско. В первый раз было неожиданно, но она кажется милой. Я не возражал бы продавать ей все яйца, если она захочет. Кскс-войтсавбойкскс. Ответ от 29 января 2011. Я слышал, она меняющая форму инопланетная ящерица, которую мировое правительство вышибло с Алиф, и она как-то перебралась сюда. Есть такой тип из Британии, Дэвид Айк, который годами о таких делах предупреждал. Может, он прав, нам надо присматривать за ней. Моизин. Ответ от 29 января 2011. Бред несешь, ковбой. Как обычно, отвали. Кскс-войтсавбойкскс. Ответ от 29 января 2011. Нет, серьезно, мне так рассказали. У этого парня все сведения по пришельцам, он писал книги и все дела, он разбирается. По-моему, он предсказывал даже Левиафана, когда тот атаковал Ньюфаундленд. Йормунгандр. Ответ от 29 января 2011. Демоны идут. Та, кого называют Сауриал, лишь первая ласточка. Это конец времен. Проснитесь, народ, пока не стало слишком поздно. Попомните мои слова, в грядущие дни последуют еще знамения. Моизин. Ответ от 29 января 2011. Бесполезно, Йормунгандр. Ты что, пьешь тоже, что и Войтсавбой, или просто опять троллишь, Локитхарсон? Ответ от 29 января 2011. Я в субботу видел, как она спрыгнула со здания на Атлантик Драйв, того, где на первом этаже универмаг Уилсона. Бога ради, там порядка 6 этажей, почти 70 футов до крыши. Какие-то имперцы направили в оконную витрину большой грузовик и забрались внутрь, чтобы обчистить магазин. Она приземлилась на машину, проломила крышу, на нее точно машину скинули, затем просто спрыгнула и вошла внутрь. Было до черта криков и офигеть сколько стрельбы внутри. Звук шел, как на озвучке ужастика. Полицейские и двое стражей, Стояк и Кит Вин, прибыли в процессе, но просто торчали снаружи и ждали. Наконец, спустя 5 минут, наружу выбежал единственный полностью запуганный боевик империи, за ним будто черт гнался, и реально умолял, чтобы его арестовали. Я такого никогда не видел. Того парня раньше видал, конченый наци, много кого покалечил, но вид у него был как у десятилетки, схлопотавшего худший кошмар в жизни. Сауриал вышла и встала рядом с Кит Вином, просто болтала с ним, когда нацик повернулся и ее засек. Его чуть удар не хватил. Интересно, что она с ним сделала. Копы вошли и вытащили еще 11 придурков из банды, и как минимум троим была нужна помощь, так их трясло. Жуткая деваха, но четкая. У меня есть видео, вот тут. Кидвин подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 29 января 2011. Сауриал очень эффективно и очень профессионально задержала головорезов Империи 88, грабивших в субботу Уилсона. У нас со стояком было разрешение оказать помощь, но мы не понадобились, она за считанные минуты разобралась сама. Зрелище было весьма впечатляющее. Перед этим мы встретили ее на крыше того самого здания, наверное, она там отдыхала и... Ну, это надо видеть, словами не передам. Итак, для услады ваших глаз, прошу взглянуть на то, что я называю. Сауриал приглашает стояка на обед. Меня все еще пробивает на смех всякий раз, как смотрю это. Слацк-блацкер подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 29 января 2011. Ну, спасибо, КВ, огромное тебе спасибо. Шутки в сторону, она не просто напугала меня до узки, розыгрыш был фантастический. Я знаю, когда встречаю достойного противника.